Когда Ли Чуи посмотрел в ее сторону, то обнаружил, что ее колчан был совершенно пуст, а малышка, сидя на траве, гордо размахивала своим маленьким луком и с сияющими глазами кричала ему: «Папа, папа, конфетку, конфетку». Затем Ли Чуи перевел свой взгляд на мишень, которую он создал ранее. В данный момент она стала едва заметна и практически рассеялась, а за ней лежала целая куча стрел. Увидев эту картину, он впал в ступор. «Я сделал для нее 100 стрел, как много раз она попала в цель. Я постоянно следила за ней, и за исключением первых 7 неудачных выстрелов, все остальные угодили прямо в десятку мишени», — удивленно сказала Вивиан. «Талант стрельбы из лука эльфов действительно невероятно мощный. Когда я увидела, как она стреляла, то была просто в шоке». Тогда к ним подошла Фрия и сказала: «На самом деле талант стрельбы из лука у эльфов не одинаковый. У некоторых эльфов мастерство стрельбы из лука бывает не намного лучше, чем у людей. Тем не менее, очевидно, что стрелковый талант Лир является вершиной мастерства стрельбы из лука среди эльфов. Она действительно достойна звания королевского потомка эльфов». «Стрелковый талант», — задумчиво повторил Ли Чуи. Он все еще ломал голову над тем, кто же сможет стать достойным стрелком для его снайперской винтовки, и вдруг подумал: разве эльфы не идеальные кандидаты для этого оружия? Эльфы просто идеальные кандидаты для того, чтобы использовать снайперскую винтовку. Но это не более, чем предположение. Вот только Лир была несколько маловато для этого. На данном этапе она скорее всего не смогла бы даже удержать его снайперскую винтовку. Так им придется ждать, пока она не вырастет, чтобы быть в состоянии использовать его снайперскую винтовку. Вот только проблема в том, что процесс взросления эльфов довольно длительный. Похоже, что в ближайшее время его снайперская винтовка не сможет найти достойного владельца. «Папа, папа, конфетку, конфетку». Малышка Лир схватила Ли Чуи за ногу и постоянно требовала от него конфетку. Ли Чуи мгновенно покрылся холодным потом. Ранее он пообещал ей, что за каждое попадание в цель он даст ей по леденцу, но кто бы мог подумать, что с первого же раза она может попасть в цель более 90 раз. У него просто не было так много леденцов. Тогда он присел на корточки перед Лирой, погладив ее мягкие зеленые волосы, с улыбкой сказал: «Лир, давай немного посчитаем. У тебя было всего 100 стрел, и 7 стрел не попали в цель. Сколькими стрелами ты смогла попасть в цель? Если ты правильно ответишь, то я дам тебе леденец, хорошо?» Тогда Вивиан несколько ошалелым голосом подошла к Ли Чуи и сказала: «Босс, ты даже цифрам ее не научила, и хочешь, чтобы она произвела подобные арифметические операции? Не слишком ли это жестоко?» «Это вовсе не проблема», — сказала Фрия. «Эльфы после реинкарнации все еще сохраняют часть своих старых воспоминаний, так что сделать что-то вроде элементарных арифметических операций не должно стать для нее большой проблемой», — сказал Ли Чуи, и Фрия согласно кивнула своей головой, чтобы подтвердить его слова. Тем временем на лице Лир отразило некоторое колебание. Похоже, что она поняла, что именно хотел от нее Ли Чуи, и медленно стала загибать свои пальчики на ручках. Ли Чуи, Вивиан и Фрия. Она использует свои пальцы, чтобы произвести арифметические операции с двузначными числами. Лежавший рядом драконыш на этот раз чуть ли не светился от гордости, гордо подняв свою голову. «И правда маленькая дуреха. Этот малыш уже давно в совершенстве овладел сложением и вычитанием двухзначных чисел. Этот малыш без проблем может вычислить результат. Это 94. 93. Лир некоторое время загибала свои пальцы, пока не дала свой ответ. Тогда Ли Чуи радостно воскликнул: «Лир, ты просто невероятна». «Абсолютно верно. Драконыш рядом». Затем его голова резко опустилась вниз, а на лице появилась печаль. «Конфетку. 93 конфетки!» — восторженно закричала Лир, протягивая свои ручки вперед. Ли Чуи неожиданно лишился дара речи. Он ведь не может просто так взять и дать ей столько конфет, она же все еще ребенок. Если она сразу съест сразу столько конфет, это определенно не закончится ничем хорошим для нее, не так ли? Фрия и Вивиан с ехидными улыбками уставились на Ли Чуи, желая увидеть, как он выкрутится из этой ситуации. Ли Чуи на мгновение задумался, а затем в его глазах вспыхнул огонек, и он, достав леденец из своего кольца, снова сел на корточки перед Лирой и с улыбкой сказал: «Лир, папа обещал тебе 93 леденца, но он не может дать тебе все их сразу за один раз. Таким образом, как насчет того, чтобы в следующие 93 дня папа давал тебе по одному леденцу? Так ты каждый день сможешь наслаждаться леденцом». Что скажешь? На маленьком личике Лер появилось несколько неоднозначное выражение, но немного подумав, она радостно улыбнулась и сказала: «Хорошо». Так, Ячуи передал ей леденец, и все были счастливы. Стоявшие рядом Вивиан и Фрия нервно вздрогнули. Разве он и так не собирался давать ей по леденцу каждый день? Волшебная снайперская винтовка – это было оружие, которое Ячуи изначально создавал специально для Вивиан. Кроме нее, он также разработал макеты оружия для Ифия и Даджинси. В данный момент их прототипы были уже закончены, и Ячуи осталось только провести сложное зачарование для них. Так, следующие несколько дней он почти все свое время проводил в своей исследовательской лаборатории, занимаясь этим оружием, а также улучшая свои доспехи, которые в данный момент работали в автономном режиме. Неизвестно почему, но у Ячуи постоянно преследовало плохое предчувствие. Он чувствовал, что как только Магафон будет запущен в продажу, это станет началом конца семьи Фрей. В подобной ситуации, вполне возможно, что они решат пойти ва-банк и сорвутся с цепей, что могло повлечь за собой совершенно непредсказуемые события. Таким образом, он хотел как можно скорее полностью обновить свое и своих спутников снаряжение. Такими темпами, незаметно прошла неделя. Это был день начала официальных продаж волшебного автомобиля семьи Фрей, по случайному стечению обстоятельств, Ячуи специально выбрал этот день, чтобы начать официальную продажу своих магафонов в волшебном домике Энтони. Устройство магафона на самом деле было очень простым. Эльфийские листья служили в качестве приемника и передатчика сигнала, волшебная матрица в кристалле памяти выполняла функцию кодирования и декодирования информации, переводя язык людей на древесный и назад, а энергетический кристалл выполнял функцию батарейки, питая всю систему. А с помощью навыков ковки гномов, для этого механизма был создан плоский прямоугольный корпус, в который были спрятаны все перечисленные вещи. Что касалось клавиатуры набора номера и других функций, то все эти задачи также выполняла волшебная матрица в кристалле памяти. На корпусе магафона был установлен логотип в виде надкушенного зеленого листа. Лист, который был изображен на логотипе, по факту был листом из эльфийского дерева. Форма эльфийского листа имела каплевидный вид, в верхней части окружности имея остроконечное заострение, делая его легко узнаваемым. Но если эти остроконечные заострения удалить, то листок станет таким же, как большинство листьев других деревьев. Таким образом, Ячуи специально, вручную удалил все эти заострения со всех эльфийских листьев, прежде чем установил их в магафоны. Благодаря кузнечным навыкам гномов, если бы кто-то попытался удалить эти листья из своих магафонов, то это было бы просто невозможно сделать, и подобные действия привели бы только к тому, что листок был бы полностью уничтожен. То же самое произошло бы, если бы кто-то попытался открыть магафон и изучить его устройство. Как только они прикоснутся к внутренней части волшебной матрицы, вся информация, которая хранится в кристалле памяти, будет автоматически полностью уничтожена, вместе с эльфийским листом. Подобные меры предосторожности были разработаны лично Ячуи, так что он с уверенностью мог сказать, что даже маг в сфере специализации не сможет украсть его технологию создания магафонов. Но даже если они смогут узнать волшебную составляющую магафона, это ровным счетом им ничего не даст, без наличия доступа к эльфийскому древу. Этот магафон также должен был получить свое особое название, наподобие Апли, под которым он стал бы продаваться. Изначально Ячуи планировал назвать его Green Leaf, зеленый лист, но Дебби и компании это название показалось несколько скучным. Таким образом, общими усилиями было решено, что официальным названием магафона станет Гаилард, приносящий радость. То есть для этого названия была использована первая часть имени Галандриэль. В результате получилось, что последняя часть имени Галандриэль, Лир, была использована как имя переродившейся эльфийки, а первая часть ее имени использована как название бренда, под которым стали продаваться магафоны Гаилард. Таким образом, изначальное имя Галандриэль не исчезло бесследно в пучине времен. Для создания одного магафона необходимо было использовать один листок эльфийского древа. И хоть этих листьев в изобилии росло на эльфийском древе Ячуи, Фрия предложила ему установить строгое правило, согласно которому за месяц с дерева можно было собрать не больше 1000 листьев. То есть, на момент начала продажи магафонов в волшебном домике Энтони, их первая партия составила всего 1000 штук, из которых порядка 700 были забронированы по предзаказу. Помимо 500 мегафонов, которые заказал император, еще 200 были заказаны отдельными людьми. Другими словами, к моменту официального начала продаж, Ечуи сумел продать порядка 200 мегафонов. Так, сегодня утром, еще до 8 часов утра, перед дверями магазина уже собралась группа людей, которые ранее сделали предзаказ и теперь пришли забрать свой товар. Выстроившись в очередь, на лицах каждого из них было выражение нетерпеливости. Когда Дебби открыла двери магазина и толпа покупателей ломанулась внутрь, Ечуи и Фия, Вивиан и Даджинси потребовалось приложить немало усилий, чтобы поддерживать порядок внутри, но за дверями царил настоящий хаос. В то же время, когда настал час Тха, Абри приказал открыть двери их магазина и внутрь ворвался холодный воздух. Несмотря на то, что сейчас уже была весна и на улице сегодня было весьма солнечно, но от этого порыва ветра, Абри почувствовал себя так, словно на улице все еще была зима. А затем, до конца дня из 17 человек, которые оформили предзаказ их волшебного автомобиля, к ним пришло только двое людей. Эти люди относились к категории супербогачей. Они пришли в магазин Фрей сразу после того, как посетили магазин Ечуи и забрали свои мегафоны. В общем, за первый день официальных продаж, они смогли продать всего два автомобиля. Ближе к вечеру, Абри послал одного из продавцов в волшебный домик Энтони, чтобы забрать мегафон, который он заказал, а заодно узнать, насколько велики их продажи за сегодня. Продавец вернулся довольно быстро. Он передал Абри красивый небольшой ящик, который был сделан из металла. Гномья работа действительно была на высоте. Открыв коробку, они увидели внутри небольшой мегафон, а так простую инструкцию. «Босс», с несколько смущенным лицом сказал продавец, «сколько они продали их за сегодня?» «Ты узнал это?» — слегка дрожащим голосом спросил Абри. Продавец кивнул своей головой, а затем сказал, «Я прямо спросил их об этом, и маленькая девочка, по имени Дебби, сказала мне, что за сегодня они продали всего 832 мегафона». «Абри». Он непроизвольно посмотрел на магазин Энтони, и в его глазах непроизвольно отразился глубокий шок. У него просто не было слов. И когда он уже собирался отвернуться, из магазина Энтони вырвался яркий золотой свет. Сейчас уже был глубокий вечер, что этот свет был особенно ярким. Естественно, что Абри и в голову прийти не могло, что это Дебби совершила очередной прорыв из-за возбуждения от того, насколько успешно сегодня прошли торги. Так он сощурился от этого золотого света и решил, что это Ечуи издавался над их магазином Фрей, запуская фейерверки. Он с силой сжал свой мегафон, который держал в руках, и вернулся назад в магазин. Аналитический центр нашей семьи всем известен, так что я поручу им немедленно начать изучение этого устройства. Я не верю, что они не смогут выяснить секрет этого мегафона. И как только наша семья Фрей выяснит эту тайну, мы снова сможем вернуть свои былые позиции. Абри был полностью уверен в силах своей семьи. Вот только ему суждено было потерпеть очередную неудачу. Неужели он думал, что Ечуи не догадается о его намерениях? Глава 319. С вашими знаниями, вы просто не сможете понять суть столь передовых технологий. В секретном помещении в загородном особняке семьи Фрей, на столе лежал, купленный Абри мегафон Ечуи, а вокруг него собрались все важные шишки семьи во главе с Торрисом и самим Абри. Этот мегафон на самом деле оказался действительно очень небольшим. Он был не больше корочки хлеба с маслом. И столь небольшая вещь стоила целых 2000 золотых. Тем не менее, спрос на это устройство был настолько велик, что за первый же день официальных продаж было продано больше 800 таких мегафонов. Это 1600 золотых монет. По сравнению с таким доходом, их продажи волшебного автомобиля можно описать только, как полный провал. На данный момент он смогли продать только 19 автомобилей. Когда они затевали дело с волшебными автомобилями, они думали, что прибыль с головой покроет их расходы, но в результате они даже близко не могли сравниться с мегафоном. Дошло даже до того, что другие мелкие торговцы начали теснить их бизнес. Вы можете попытаться выяснить, как работает это устройство. Оно выглядит очень простым, так что его устройство также должно быть несложным. Может, Хаммер просто обнаружил какую-то волшебную матрицу передачи звука? Мне кажется, что если мы сможем понять принцип его работы, то вполне сможем скопировать эту технологию, чтобы создать свой собственный мегафон. Тогда у нас появится шанс, чтобы отыграться. Немного дрожащим голосом спросил Торрис у главы аналитического центра. Это был маг, которому на вид было более 70 лет. Он был только продвинутым магом, но в его познания в теории магии, особенно создание различных волшебных устройств, были самыми глубокими во всей империи. Даже маги в сфере специализации не могли сравниться с ним на этом поприще. Но когда он услышал вопрос Торриса, на его лице лишь появилась разочарованная улыбка. Он еще ранее сказал, что многие маги множество лет пытались решить эту проблему, но так и не смогли этого сделать. И если Хаммер действительно осмелился выставить подобное изобретение на продажу, то это значило только одно: он был полностью уверен в том, что другие люди не смогут с легкостью раскрыть тайну его изобретения. Выглядит просто, иногда, чем проще вещь выглядит, тем сложнее она устроена. Однако, когда магофон появился перед глазами старого мага, в нем проснулся исследователь, который также захотел узнать, как была устроена эта вещь, так что он согласно кивнул своей головой. Затем он направил свою волшебную палочку на магофон и стал медленно изучать его волшебную структуру. Весь магофон весит 214 грамм, также я чувствую некое колебание магии внутри. Может быть, передача звука возможна именно благодаря этим колебаниям? Нет, это просто обычная волшебная матрица ветра, которая завязана на кнопках магофона. Похоже, что она активируется при нажатии кнопок. Корпус магофона сделан из черного железа. Здесь есть небольшой поперечный зазор. Кажется, его можно открыть, чтобы заглянуть внутрь. Тогда старый маг взял магофон в руки и рядом с этим зазором обнаружил ряд вырезанных прямо на корпусе слов. Не открывать. Несанкционированное открытие устройства приведет к его самоуничтожению. В таком случае, создатели устройства снимают с себя какую-либо ответственность. Когда старый маг увидел эту надпись, на его лице появилось сомневающееся выражение. «Открывай, только очень осторожно». Абритак же заметил этот текст и, увидев колебания старого мага, быстро сказал тому продолжать. Тогда старый маг кивнул своей головой и направил свою волшебную палочку прямо на зазор. Затем он высвободил специальное заклинание, которое деактивировало волшебную матрицу ветра, которая выполняла функцию клавиатуры. После этого, старый маг стал аккуратно открывать магофон своими руками. Несмотря на то, что он был уже довольно старым, его движения были очень четкими и уверенными. И вскоре он увидел внутреннюю начинку магофона. Там был всего лишь небольшой кристалл памяти и энергетический кристалл. И все были сильно удивлены, а Торрис пораженно воскликнул. Настолько просто, здесь даже нет вспомогательных волшебных матриц. Как такое возможно? Изначально они думали, что хоть магофон и выглядел просто, но внутри его структура наверняка была крайне сложной. Возможно, что там была некая пространственная матрица, которая скрывала основной механизм или еще что-то вроде этого, но в результате, он внутри оказался настолько же прост, как и снаружи. «Господин Набри, этот магофон ты получил от Хаммера, верно? Возможно ли, что он дал тебе какую-то подделку?» Один из старейшин сердито посмотрел на Абри. Магофон стоит 2000 золотых монет и в нынешней ситуации в их семье каждая копейка была счету. Невозможно. Выражение лица Абри стало очень наряженным. В этот миг голос Ечуи неожиданно раздался из магофона. «Алло, алло, вы меня слышите?» Старый маг, который обследовал магофон, издал испуганный возглас. «О, кажется, слышите. Итак, семья Фрей, как ваши дела, Хаммер?» Все полностью офигели и быстро оглянулись по сторонам, однако здесь не было даже намека на присутствие Ечуи. Наконец, их взгляды остановились на раскрытом магофоне, который лежал на столе перед ними. Наконец, они получили подтверждение того, что магофон на самом деле работал. Тогда сильно дрожащим голосом старый маг из аналитического центра воскликнул. «Ты действительно научился передавать звук через это устройство на любые расстояния? Как ты это сделал? Секрет фирмы. Если я начну расспрашивать вас о ваших изобретениях, вы расскажите мне их», — усмехнулся Ечуи. «Я догадывался, что вы попытаетесь вскрыть мой магофон, чтобы выяснить его тайну, но, к сожалению, с вашим уровнем интеллекта, вы просто не сможете этого сделать». Все вокруг, Хаммер, Торрис, который сидел во главе стола, холодно сказал: «Ты заходишь слишком далеко». «Даже, если я зашел слишком далеко, то что насчет вас?» — насмешливо сказал Ечуи. «Как я уже говорил ранее, Абри, вы первыми начали, а я лишь заканчиваю это». «Хорошо, мы признаем, чтобы были неправы», — сказал Торрис с крайне бледным выражением лица. Его слова весьма удивили многих людей, которые сейчас находились внутри тайной комнаты. Чтобы патриарх семьи Фрей признал свою вину перед другими людьми, это был настоящий позор. Однако, хоть в душе они были сильно возмущены, но никто не посмел ничего сказать. Потому что Ячуи был достоин того, чтобы они просили у него прощения, так как именно он полностью загнал в угол их семью. Затем Торрис продолжил говорить: «Но, господин Хаммер, ты же умный человек и наверняка хочешь максимизировать свои выгоды, не так ли? Таким образом я предлагаю закопать наш топор воина и начать сотрудничать. Наша семья Фрей имеет свои филиалы по всей империи и даже за ее пределами. С нашей помощью твой магафон может быть продан всему остальному миру. О, работать с вами? Да вы явно шутите». Ячуи тупо прервал Торриса: «Думаете, что если просто извинились, то я сразу же забыл о том, как вы пытались убить меня, или о том, вы всячески пытались заблокировать открытие моего магазина? Более того, у вас хватает наглости на то, чтобы предлагать мне продавать столь ценное изобретение, как магафон, в вашей торговой сети. Можете даже не мечтать об этом. Когда слухи о магафоне распространятся, люди сами найдут нас, чтобы приобрести его. Хаммер, ты тебе не следует быть таким надменным. Наша семья Фрей также очень могущественна, и ее история насчитывает 1000 лет. Даже если ты имеешь королевский статус, тебе лучше не становиться врагом нашей семьи», — рассерженно воскликнул Торрис. «Да», — Ячуи лишь презрительно рассмеялся, и больше от магафона не донеслось и звука. Абри несколько озадаченно дотронулся до магафона. В следующий миг до них донесся трескающийся звук, и кристалл памяти раскололся на несколько осколков, а энергетический кристалл мгновенно испарился, создав небольшое облако белого дыма. Если убрать разрушенный кристалл памяти, то также можно было заметить, что спрятанный эльфийский листок также был полностью уничтожен. Это окончательно офигевший Абри взял в руки полностью разрушенный магафон. Он установил матрицу активации на магафон. Немного подумав, удивленно воскликнул старый маг: «Как только мы попытались открыть магафон, он сразу же узнал об этом. А когда он закончил говорить, сработала волшебная матрица перегрузки, которая запустила всю энергию из энергетического кристалла в кристалл памяти, тем самым полностью разрушив волшебную матрицу. Это просто невероятное решение». «Две тысячи золотых превратились в кучу металлолома», — дрожащим голосом произнес Абри. Старый маг на мгновение впал в ступор, а затем согласно кивнул своей головой. «Должен признать, что он слишком силен». В комнате воцарилась гробовая тишина. «Абри». В этот миг голос Торриса звучал так, словно он стал крайне старым. «Отправляйся в мастерские и прикажи остановить производство волшебных автомобилей. Я думаю, что мы не сможем продавать их. Что касается железной руды, то отправляйся к семьей Байрон и обсуди вопрос о ее возвращении. Брат, но согласно рыночным правилам, установленным семьей Байрон, из тех 1500 золотых, что мы потратили на руду, в лучшем случае мы сможем вернуть только треть этой суммы», — обеспокоенно сказал Абри. «Железная руда – это сфера территории семьи Байрон. Они являются монополистами империи, только они имеют право продавать железную руду в больших объемах. Даже господин Петир не может с легкостью влиять на них», — крайне уставшим голосом сказал Торрис. «Дабы купить эту руду, наша семья потратила все свои денежные ресурсы и сейчас находится на грани краха. Если мы немедленно не найдем деньги, то несколько наших магазинов могут полностью разориться. Таким образом, у нас просто нет другого выбора». Абри хотел было переубедить своего брата, но в конечном итоге ему нечего было возразить, и он мог только яростно сжать свои кулаки. «Все это то, что сейчас мы будем вынуждены поступить подобным образом. Хаммер уже давно просчитал все это и полностью заставил нас плясать под его дудку. Он действительно думает, что нашу семью Фрей так легко выбить из колеи», — холодным голосом сказал один старейшина, глядя на Торриса. «Патриарх, даже сейчас вы все еще будете колебаться? Пробудите предка». Торрис встал со своего места и сказал холодным голосом. На его лице не было видно ни одной эмоции. «Церемония пробуждения займет 3 дня, через 3 дня Хаммер умрет. Замок Ячуи». После того, как Ячуи сказал «да», связь с магафоном семьи Фрей оборвалась, что несколько озадачило его, но затем он понял, что скорее всего волшебная матрица самоликвидации активировалась до того, как он успел закончить свою речь. А из простого «да» он боялся, что эти товарищи могли не понять всего великого смысла его подготовленной речи. Похоже, что в будущем, перед внедрением этой технологии, ее нужно будет тщательно откалибровать. Он знал, что семья Фрей попытается узнать тайну его магафона, так что он специально установил на магафон Абри специальную волшебную матрицу, которая при открытии их магафона сразу же соединяла его с магафоном Ячуи. А после того, как он выскажет свою яростную речь, магафон семьи Фрей самоликвидируется. Это было несложно сделать. Если волшебную матрицу рассматривать как программу, то это была просто небольшая программка-активатор. На ее создание Ячуи потратил не более 10 минут времени. К сожалению, без предварительной проверки он не смог идеально рассчитать нужное время для своей речи. Так, покачав своей головой и тяжело вздохнув, Ячуи направился к двери сбоку, которая вела к тренировочной комнате Дигби. И едва он открыл дверь, как ему в глаза ударил ослепительно яркий золотой свет. В результате, ему понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться к такому яркому свету, чтобы быть в состоянии видеть, что было внутри комнаты. Дигби стояла посреди тренировочной комнаты, светясь ярко-золотым светом. Ее тело полностью было покрыто золотом, но теперь у нее за спиной была еще пара золотых крыльев. Это были драконьи крылья. Они выглядели как настоящие, образовавшись за ее спиной. От удивления у Ячуи отпала челюсть. Сегодня был первый день официальных продаж магафонов, и за этот день они смогли продать в общей сложности 832 магафона, что в общей сложности принесло им больше 1600 золотых монет. Такая огромная куча денег стала очень мощным стимулом для Дигби, и в результате она совершила очередной прорыв. Вечером, когда магазин Энтони озарила яркая вспышка золотого света, это на самом деле Дигби совершила свой прорыв. После этого она поспешно отправилась назад в замок и сразу же направилась в свою комнату для практики, даже отказавшись от ужина. Изначально она была всего в одном шаге от два уровня, а теперь похоже, что она полностью успешно освоила два уровень своего режима навыка. На втором этапе мечники обретают некоторые характерные элементы зверей и магических зверей, чьи режимы навыка они практикуют, вроде драконьих крыльев, которые сейчас были за спиной Дигби. Эта пара крыльев словно была сделана из золота, и располагаясь за спиной Дигби, со стороны, она сильно напоминала ангела из золота. Когда Дигби заметила Ячуи, на ее лице отразилась гордая улыбка. Теперь она могла летать. Она резко подпрыгнула в воздух, приготовившись опробовать свои летательные навыки. При некоторых видах режимов навыков, высшие мечники были в состоянии совершать полеты на небольшие расстояния. Ярким примером была Арианна, которая с помощью своего режима навыка могла летать. Так, если следовать этой логике, то Дигби теперь также могла летать. Итак, малышка Дигби подпрыгнула в воздух, а затем резко взмахнула своими крыльями, которые мгновенно породили мощный порыв ветра, а затем она с огромной скоростью врезалась в потолок комнаты. Золотой свет резко исчез, и маленькая фигурка Дигби, слегка пошатнувшись, стала падать вниз. Ячуи быстро бросился вперед, подхватив ее на руки. «Ай-яй-яй!» Дигби потерла свою голову, сидя на руках у Ячуи. «В золотом режиме расстояние кажется меньше, чем есть на самом деле. Ячуи, глава 320. Мне кажется, что я просто издеваюсь над аборигенами этого мира». За первый день официальных продаж магафонов Гаиллард всего было продано 832 магафона. На второй день волшебный домик Энтони продал еще 107 магафонов, в то время как продажи волшебных автомобилей семьи Фрей на второй день составили 0. На третий день магазин Энтони продал еще 60 магафонов, а продажи магазина Фрей опять были равны нулю. Что касается того, что магазин Энтони продал только 60 магафонов, то это было не снижение спроса на магафоны, просто Ячуи продал все магафоны, которые были у них на складе. Самым важным элементом магафона был листок эльфийского древа. И хоть эльфийское древо было очень большим, оно не могло непрерывно производить бесконечные объемы листьев. Таким образом, после некоторого обсуждения этого вопроса с Фрией, Ячуи принял решение, что каждый месяц они будут собирать с дерева не больше 1000 листьев. Таким образом, они могли быть уверены в том, что эльфийское древо не погибнет от столь варварского обращения. Таким образом, сидевшая за прилавком Дигби рассказывала новым покупателям, что новая партия магафонов поступит в продажу только в следующем месяце. Что, все запасы на складе были проданы? Я сегодня пришел сюда так рано, чтобы занять очередь, а в результате остался с пустыми руками. Могу я сделать предзаказ на следующую партию? Когда в следующем месяце поступит очередная партия магафонов, я хочу быть первым, кто его получит. Я тоже хотел бы сделать предзаказ. Таким образом, на третий день, хоть реально они продали только 60 мегафонов, но с учетом предзаказов их набралось больше 100. С учетом такого мощного спроса, Ячуи даже начал переживать, что и в следующем месяце, как только поступит новая партия мегафонов, они будут разобраны в первый же день. Честно говоря, изначально Ячуи несколько переживал, что заломить цену в 2000 золотых за один мегафон было несколько дороговато, так как согласно его подсчетам, 1 золотая монета была эквивалентна 10 000 юаней. Таким образом, 2000 золотых монет будут равны 20 000 юаней. Вот кто бы стал покупать телефон за 20 лямов, даже когда в оригинальном мире Ячуи телефоны только появились, такая цена за них все равно была бы слишком абсурдной. Тем не менее, в этом мире, даже с такой непомерной ценой, его мегафон все еще стал настоящей сенсацией. И совершенно неожиданно, Ячуи за один миг сумел заработать 2 000 золотых монет, что было эквивалентно 20 000 юаней, что сделало Ячуи одним из самых богатых людей империи. Зарабатывая деньги с такой легкостью, он чувствовал себя так, словно издевался над аборигенами этого мира. К концу третьего дня, Ячуи внутри своего замка подготовил праздничный ужин. Хоть это и назвали праздничным ужином, но это было больше похоже на банкет, в котором принимали участие вся компания Ячуи, Кара, Дуафу и 13 гномов с Синих гор. Что же касается посторонних, то Ячуи позвонил и пригласил Дитона и принцессу Шиан. Так как они заработали просто заоблачную сумму денег, Дигби на радостях лично открыла еще одну бочку эльфийского вина. Дитон также принес с собой много восхитительных блюд, которые специально заказал у личного шеф-повара императора. Шеф-повар императора официально готовит исключительно для императора, но на деле, он как любые другие люди всегда не прочь немного подзаработать на стороне. Все эти блюда были не только вкусными, но и стоили очень много денег. Но, естественно, почему Дитон был таким щедрым заключалось в том, что Ячуи подарил принцессе Шиан красный конверт, в котором оказалось 50 000 золотых монет. В конечном итоге, лишь благодаря ей, Ячуи сумел заключить столь огромную сделку на продажу мегафонов с императором. Стоит отметить, что на второй день, после того, как 500 мегафонов были доставлены императору, он лично призвал Ячуи к себе для небольшой беседы. За обедом, он очень интересовался тем, насколько надежны мегафоны для передачи секретной и очень важной информации. После того, как император получил свои мегафоны, он первым делом отправил несколько из них для исследования придворными магами. Но в конечном итоге, естественно, что они так ничего и не смогли выяснить и пришли к выводу, что эти волшебные устройства Ячуи просто невероятны. Тогда Ячуи лично гарантировал императору, что при использовании мегафона любая утечка информации просто невозможна. Хотя, на самом деле, это была неправда, так как эльфийское древо в его замке было эквивалентно транзитному серверу, а также являлся последней инстанцией информационной сети. И это дерево росло на заднем дворе Ячуи. Таким образом, если бы он захотел перехватить чей-либо разговор, то смог бы с легкостью сделать это с помощью этого дерева. Тем не менее, для Ячуи эта мера могла быть использована только в самом крайнем случае. Он не желал вмешиваться в частную жизнь своих абонентов, это был очень важный принцип. И до тех пор, пока кто-то не начнет использовать мегафон, чтобы как-то навредить ему или сделать что-то противозаконное, он не станет этого делать. Таким образом, он мог смело гарантировать императору, что секретная информация, переданная через мегафон, не сможет быть перехвачена другими людьми. На самом деле передача через мегафон была действительно очень безопасной, даже если эльфы, которые обладают талантом понимать древесный язык, случайно перехватят сигнал, посланный мегафоном. Без знания механизма кодирования и декодирования информации этого устройства, они просто не смогут понять, что за информация была передана через мегафон. Кроме того, эльфы уже очень давно изолировались от внешнего мира в своих лесах, и очень немного их представителей сейчас путешествуют по миру. Похоже, что ответ Ячуи полностью удовлетворил императора. Затем он сказал Ячуи, что после некоторых тестов мегафона на его работоспособность, все эти 500 устройств будут распределены между городскими лордами империи, генералами на границе и другими важными личностями империи. Таким образом, теперь обмен информацией в империи Матан станет куда более надежным и быстрым. Оперативный обмен информацией, особенно для армии империи, был жизненно важным элементом, так что император в шутку заявил Ечуи, что благодаря его мегафону, боевые возможности армии империи возрастут сразу на несколько уровней. Но хоть император и сказал это в шутку, Ечуи знал, что тот вовсе не шутил. После того, как обед закончился и Ечуи вышел из дворца, на выходе он заметил главу разведотдела империи, Уоллиса. Лысый евнух с улыбкой на лице поприветствовал Ечуи, и похоже, что его весьма заинтересовал мегафон Ечуи. Его теневой паук хоть и мог передавать и получать информацию на больших расстояниях, но эта информация была лишь самой общей. В таких условиях разве мегафон Ечуи не будет выглядеть слишком читерно? Уоллис даже неявно предложил Ечуи присоединиться к их разведывательной сети, но Ечуи включил режим шланга и также не дал однозначного ответа. Кто знает, какие тараканы сидят в голове этого евнуха и какие именно цели он преследует. В настоящий момент, внутри замка Ечуи торжественный ужин был в самом разгаре. Бокалы сталкивались друг с другом. 14 гномов устроили настоящую войну, кто больше выпьет. Самым любимым делом гномов была ковка, но на втором месте у них был алкоголь. И не стоит смотреть на то, что они были низкорослыми, так как в плане алкоголя они были просто бочками бездонными. Они фактически рождаются экспертами банкетов. До тех пор, пока гномы присутствуют на каком-либо банкете, можно совершенно не переживать о том, что там будет скучно и тихо. Атмосфера за ужином была очень теплой и радушной. Обычно Ечуи всегда воздерживался от того, чтобы пить много, но сегодня даже он нажрался до состояния полного охмеления. В этот момент Дитон, держа в руках кусок курицы, отвел его в сторону, дабы поделиться с ним своими переживаниями на его счет. «На этот раз ты полностью оскорбил семью Фрей, так что я боюсь, что на этот раз они могут окончательно сорваться с цепи», — несколько обеспокоенным голосом сказал Дейтон. «Их семья крайне необычная. Да, ну, как бы там ни было, они были теми, кто спровоцировал меня», — презрительно сказал Ечуи. «Ты же сам говорил, что их семья даже титула не имеет и вся их сила строится на их деньгах, но теперь, когда они лишились почти всех своих денег благодаря моей ловушке, что они могут мне сделать? Ты не прав», — с очень серьезным лицом сказал Дейтон. «В смысле, если удалить курицу из его руки, то он выглядел бы крайне серьезно». А затем он сказал: «Ты знаешь, почему империя Матон никогда не хотела давать дворянский титул семье Фрей, несмотря на то, что за последние годы их семья действительно сделала очень много полезного для империи?» «Почему?» Ечуи сразу же несколько протрезвел. «Из-за страха». Дейтон откусил еще кусок курицы и продолжил: «Еще несколько столетий назад королевская семья начала подозревать, что маг-предок, который основал семью Фрей, до сих пор может быть жив». «До сих пор жив?» — удивленно переспросил Ечуи. «Неужели он достиг божественной сферы или легендарной сферы высшего просветления?» «Нет, он скорее всего всего лишь маг в сфере специализации и является экспертом в магии огня. Скорее всего он использовал какую-то технику, чтобы продлить вою жизнь. Но большую часть своего времени он находится в спящем состоянии, и семья Фрей пробуждает его только в случае, если находиться на грани гибели». Дейтон продолжал говорить: «50 лет назад, когда вспыхнула гражданская война, один из герцогов решил, что семья Фрей сотрудничала с внешними врагами, однако у него не было абсолютно никаких доказательств. Однако нрав герцога была довольно вспыльчивым и приказал схватить всех высокопоставленных представителей семьи Фрей, а несколько дней спустя на него было совершено очень мощное нападение, в результате которого он превратился в горстку пепла. После этого, так как не было никаких доказательств причастности к этому семьи Фрей, она была полностью оправдана. Но в тот момент у королевской семьи подозрения в отношении семьи Фрей только усилились, и они начали подозревать, что у них был скрытый эксперт и что скорее всего он является предком-основателем семьи». Тогда на лице Ечуи отразилось сильное удивление. «Но как маг сферы специализации может жить так долго? Маги в сфере специализации все еще состоят из плоти и крови и способны лишь немного увеличить продолжительность своей жизни, но для них совершенно невозможно прожить более 1000 лет». Неожиданно раздался голос Бушидуа. В своей руке он держал бокал с вином и, улыбаясь, сел рядом с Ечуи. «Однако, маг в сфере специализации способен определенным образом, с помощью своей волшебной силы, заставить свое тело и сознание погрузиться в состояние, которое похоже на анабиоз. Тем самым, процесс старения в его теле остановится, как и развитие магических сил. Но в результате, он больше не сможет развиваться, так что от подобных вещей больше вреда, чем пользы. Это чем-то напоминает бессмертие Абина из Зеленого леса, задумчиво произнес Ечуи. В его случае, время просто остановилось в конкретной временной точке, остановив как его старение, так и развитие, и, в результате, он больше не мог развиваться. Да, принципы работы весьма похожи, однако, техника магов сферы специализации намного хуже вечной жизни эльфов. Покачал своей головой Бушидуа. Хоть маги и могут остановить процесс разрушения своего тела и души с помощью слияния со своими волшебными силами, тем самым продлевая свою жизнь, но в результате, он будет проводить в состоянии анабиоза все больше времени и постепенно утратит все свои человеческие эмоции. И после того, как он утратит все свои эмоции, его уже больше нельзя будет рассматривать, как человека. Сказав это, Бушидуа непринужденно рассмеялся. Если я захочу, то я могу слиться со своим пространственным элементом и впасть в вечный сон, но я не стану этого делать, и подавляющее большинство магов в сфере специализации не станет этого делать, потому что прежде нашего стремления к абсолютной силе, мы должны стремиться оставаться людьми. Если человек, получив абсолютную силу, взамен полностью лишится своих чувств и эмоций, какой будет смысл во всем этом? Если предок семьи Фрей до сих пор жив, то он уже давно не человек, а просто старый монстр. Учитель. Неожиданно Ечуи посетила одна мысль. Неужели человек в этом мире способен на самом деле обрести вечную жизнь? Бушидуа с любовью в глазах посмотрел на Ечуи. Конечно, может. Маги, мечники и даже рыцари и монахи, достигнув определенного уровня силы, могут перешагнуть грань между жизнью и смертью и обрести бессмертие. Вот только какой смысл в этом? Смысл? Ечуи впал в ступор. Бушидуа согласно кивнул своей головой и с улыбкой продолжил. До сих пор самым долгоживущим человеком был предок-император, который прожил целых 3000 лет. И я думаю, что если бы он захотел, что смог бы прожить еще намного дольше, тем не менее, он просто исчез без вести. Если даже он и умер, то наверняка покончил жизнь самоубийством. Покончил жизнь самоубийством, Ечуи в душе полностью выпал в осадок. Неужели великий император, который познал всю суть магии, на самом деле в конечном итоге наложил на себя руки? Если это действительно так, то какой вообще был смысл стремиться к чему-либо? Но затем, он вдруг подумал о том, что Бушидуа не знал наверняка судьбу предка императора. Он сказал, что тот просто исчез без вести. А если предок император просто исчез, это ведь вовсе не означает, что он прервал свой жизненный путь самоубийством, не так ли? Тем не менее, Ечуи не стал перебивать Бушидуа. Бессмертие только звучит очень заманчиво, но на самом деле это настоящая пытка. Достичь бессмертия – это все равно, что обречь себя на вечное одиночество. Ты будешь наблюдать за тем, как один за другим близкие тебе люди будут умирать, и только ты будешь продолжать жить. Никто не сможет долго выносить эту пытку одиночеством слишком долго. Я думаю, что в следующую 1000 лет, после того, как предок-император исчез без вести, определенно были эксперты, которые также достигли бессмертия, тем не менее, большинство из них в определенный момент решили покончить с этим всем, так как бессмертие – это не дар, а проклятие. Издав тяжелый вздох, сказал Бушидуа, а затем, резко изменив тон, продолжил. Что касается тех, что изо всех сил гонится за бессмертием, вроде семьи Фрей или Абейна, даже если они обретут вечную жизнь, им можно только посочувствовать, так как все силы, которые они тратят, чтобы достичь этой цели, в конечном итоге окажутся потраченными впустую. Слушая слова Бушидуа, Ечуи словно впал в транс. Он много раз читал о подобных вещах в веб-новеллах. Когда герои множество лет гнались за абсолютной силой, а когда достигали ее, оказывалось, что все их усилия были потрачены впустую. Такое сможет вынести разве что человек, который полностью лишился всех эмоций. Но если человек лишился всех своих эмоций, можно ли его все еще и дальше считать человеком? Разве человеческая сущность кроется не в его эмоциях? Однако, если у вас будет девушка с бессмертием, это неплохой выбор. Неожиданно Ечуи обнаружил, что выпивший Бушидуа становится очень разговорчивым, что несомненно было выгодно для него. Ранее я постоянно гнался на конечной и абсолютной силой. Будучи молодым, я познакомился с симпатичной девушкой, но в результате полностью отверг ее, у меня нету наследника, а из-за постоянных путешествий, нет и родного дома. А затем я встретил тебя и понял, что все мои изыскания и погоня за абсолютной силой были просто иллюзией. Таким образом, я решил наслаждаться настоящим, а не гнаться за несбыточными мечтами. Затем Бушидуа погладил Ечуи по плечу и, потянувшись, добавил: «Даже если предок семьи Фрей действительно жив, просто забей на него. С какой стати живым людям бояться какого-то старого монстра-полутрупа?» После этого Бушидуа с улыбкой направился играться с малышкой Лейр, которая сидела на руках у Фрии, а Ечуи и Дейтон некоторое время просто молча наблюдали за Бушидуа. После чего Ечуи сказал: «Похоже, что учитель и правда сегодня выпил слишком много». «Угу», Дейтон согласно кивнул своей головой. А тем временем, пока Ечуи и его компания отмечали свой успех, в секретном месте пригородного особняка семьи Фрей, Торрис, Абри и другие высокопоставленные члены семьи нервно ожидали за пределами дома. Питер уже давно знал о существовании нашего предка, но как он смог появиться здесь в момент, когда мы решили пробудить его? Несколько озадаченным тоном спросил Торрис. Семья Фрей уже давно находилась под полным контролем Питера, однако, сама семья так не считала. Они считали, что это они использовали Питера, чтобы укрепить свои позиции. Таким образом, они никогда не рассказывали Питеру о самой главной тайне их семьи, о существовании их предка. И даже если многие люди догадывались о его существовании, семья Фрей никогда не признавала этого факта. Тем не менее, Питер не только был четко уверен в том, что предок семьи существовал на самом деле, но и даже появился у них на пороге в момент, когда они только закончили пробуждение предка. «Питер так долго разговаривает с нашим предком. Интересно, о чем они говорят?» Абри также был весьма обеспокоен этим моментом. Питер не просто пришел к ним, а заявил, что хочет поговорить с их предком, и их предок согласился встретиться с ним. Так, они уединились в комнате и уже разговаривали более часа. Другим людям было запрещено входить внутрь, так что они не знали, как там обстояли дела и, естественно, что начали волноваться. И вот, пока они подобным образом перешептывались между собой, дверь в комнату неожиданно со скрипом открылась. Тем, кто открыл дверь, был никто иной, как их предок. Питер стоял позади него, и как только дверь была открыта, он осторожно стукнул своей тростью по земле и растворился в воздухе, со вспышкой белого света, а предок вышел из комнаты. Это был старый человек. На самом деле, глядя на него, с трудом верилось, что люди вообще могут выглядеть настолько старо. Его тело было скелетом, обтянутым кожей. На нем была одета мантия, которой даже сложно было сказать сколько лет, а на старой сморщенной голове полукругом расположилась прядь седых белых волос, а его глаза были затянуты мглой, создавая крайне холодный образ. «Предок», дрожащим голосом поприветствовал его Торрис, «соберите элиту нашей семьи, они отправятся вместе со мной во владение Хаммера», сказал предок сухим голосом. Глава 321. Наконец-то я смогла полностью призвать альпаку. Итак, в 10 часов вечера праздничный банкет в замке Ечуи подошел к концу. Из-за выпитого вина, слегка пьяный Дейтон вместе с принцессой Шиан покинули владение Ечуи через портал, который был установлен в магазине Энтони на Королевской улице. Малышка принцесса обычно ложилась довольно рано, так что в данный момент она была уже довольно сонная и придерживалась Дейтона при ходьбе, чтобы не споткнуться. В данный момент она действительно хотела как можно скорее вернуться в свою мягкую кроватку и отправиться в безмятежный сон. Но неожиданно она почувствовала, как Дейтон вдруг резко остановился. «Что случилось?» – спросила принцесса, потерев свои сонные глазки и посмотрев на него. Дейтон неотрывно вглядывался вперед. Одетый в вызывающий красный халат, главный шпион империи, Уоллис, с улыбкой на лице появился перед ними. У Дейтона был не самого лучшего мнения об этом пухлом евнухе, так что он автоматически заслонил принцессу Шиан собой, внимательно наблюдая за Уоллисом. «Господин Уоллис, вы чего-то хотели от нас? Господин Дейтон, я уже довольно долго жду вас», сказал Уоллис своим раздражающим голосом. «У меня есть сообщение, которое может быть жизненно важно для вашего друга, господин Дейтон, господина Хаммера. Вот только я не уверен, стоит ли мне рассказывать его вам. К чему ты клонишь?» – нетерпеливо спросил Дейтон, так как он выпил довольно много вина и сейчас его несколько мутило, из-за чего он стал несколько раздражительным и нетерпеливым. Но услышав следующие слова у Уоллиса, он мгновенно протрезвел. «Только что я получил новость от своего паука, что Хаммер в данный момент находится в большой опасности», – сказал Уоллис. «Что?» – на лице Дейтона отразилось сильное удивление. что еще за опасность? Говори, что знаешь. Хорошо. Кое-кто собирается вторгнуться в его владения, чтобы убить господина Хаммера. Думаю, что вы, господин Дейтон, в курсе того, о ком я говорю, с улыбкой сказал Уоллис. На некоторое время Дейтон впал в ступор, а затем быстро достал свой мегафон, а на его лице отразилось крайне тревожное выражение, но вместе с этим он также испытывал легкое возбуждение, потому что сейчас, наконец-то, настал момент, когда он мог использовать мегафон для настоящего дела. Но прежде, чем Дейтон успел включить мегафон, Уоллис остановил его. «Господин Дейтон, я думаю, что вместо того, чтобы звонить по мегафону, для вас будет намного эффективнее немедленно вернуться назад во владение Хаммера». «В смысле?» – опешил Дейтон. Уоллис не ответил, но вместо этого с мягкой улыбкой посмотрел на принцессу Шиан. И вскоре Дейтон понял, на самом деле действительно было бы куда более эффективнее отвести маленькую принцессу назад в мир Ячуи, чем звонить ему. Если во время нападения в замке Ячуи окажется принцесса Шиан, то независимо от того, насколько злые они будут, они не посмеют вести себя слишком нагло в отношении Ячуи. Хаммер был членом королевской семьи, и если семья Фрей в порыве отчаяния из-за своего провала с волшебными автомобилями убьет Хаммера, их будут ждать серьезные последствия. Однако из-за поддержки Петира, они могли не опасаться слишком серьезных последствий. Но все обстояло совершенно иначе, если бы они посмели повредить принцессе Шиан. Это было равносильно тому, что объявить войну королевской семье. В результате, независимо от того, что они предпримут, в империи Матан для них просто не найдется безопасного места. Таким образом, если принцесса Шиан окажется в мире Ячуи, она станет подобна защитному талисману для него, так как семья Фрей ни при каких условиях не посмеет навредить маленькой принцессе. Дейтон быстро взвесил в своей голове все плюсы и минусы данного предприятия. Хоть ему и не нравился Уоллис, он также знал, что тот старался всегда сохранять нейтралитет и никогда бы не стал ставить под угрозу жизнь маленькой принцессы без очень веской причины. И то, что сейчас он предупредил их, на самом деле означало, что он на самом деле хотел спасти Ячуи. Обдумав все это, Дейтон быстро схватил на руки принцессу Шиан и бросился назад к волшебному домику Энтони. Уоллис наблюдал за тем, как Дейтон с принцессой Шиан спешили назад, и на его, покрытом плотным слоем макияжа, лице отразилось небольшое беспокойство. Затем он посмотрел на звездное небо и, о чем-то подумав, развернулся и направился к императорскому дворцу. Эх, похоже, что этой ночью очень много людей не смогут сомкнуть глаз. Секретный особняк семьи Фрей за пределами города. Вся элита семьи собралась во дворе особняка по приказу предка. Семья Фрей – это семья магов. Таким образом, количество талантливых магов в их семье было довольно высоко. Хоть помимо их предка, у них и не было других магов, которые достигли сферы специализации, но у них все еще было 3 старейшины на пике 9 уровня. Абри также считался довольно талантливым магом, так как он достиг 9 уровня. Кроме того, у семьи Фрей было еще 10 высших магов. Кроме этого, у них также было более 20 магов продвинутого уровня, и все они сейчас были собраны во дворе. Кроме того, волшебные марионетки семьи также являлись их одной из ключевых боевых сил. К примеру, их марионетки бога войны, которые обладали боевой мощью сопоставимой с мечниками, которые достигли уровня мастера мечника. За один миг семья Фрей могла призвать сразу 8 таких марионеток. Некоторые из присутствующих в данный момент несколько нервничали. Стоявшие во главе группы людей Абри, Торрис и старейшины семьи также были весьма напряжены. Они пробудили предка, надеясь на то, что он поможет им найти выход из сложившейся ситуации, но отправиться прямо во владение Ячуи. Разве это не слишком рискованно? В конечном итоге, Ячуи все еще был членом королевской семьи. И хоть он не имел титула герцога или князя, но даже просто будучи членом королевской семьи, прямая конфронтация с ним могла быть крайне опасна. Убив члена королевской семьи, они навлекут на себя большие проблемы. Сделав нечто подобное, предок не только не спасет семью из их беды, но и отправит их прямиком в преисподнюю. В конечном итоге, Торрис не выдержал этого и вышел вперед к предку и тихо спросил: «Предок, мы действительно собираемся отправиться во владение Хаммера? Он ведь все еще является королевским потомком. Когда эта семья Фрей успела стать настолько трусливой?» Предок с некоторым раздражением посмотрел на Торриса. Последний раз его пробудили всего 50 лет назад. В то время Торрис был все еще ничего не смыслящим ребенком, но в данный момент он был уже взрослым человеком средних лет и даже встал патриархом семьи. Но для предка, тот факт, что он был его кровным родственником, не имел абсолютно никакого значения. И просто одна мысль о том, что кто-то посмел уговаривать его отказаться от его плана, делала его несколько раздраженным. Как и сказал Бушидуа, после столь долгого сна он постепенно полностью утратил все свои чувства, кроме безграничного эгоизма. Питер пообещал мне, что если мы избавимся от Хаммера, все последствия он возьмет на себя. Сложив руки у себя за спиной, равнодушно сказал предок. То, что сотворил этот парень с семьей Фрей, совершенно непростительно. Но может нам все-таки стоит использовать какие-нибудь более скромные методы. Торрис попытался переубедить предка, но быстро умолк, так и не закончив свою мысль, так как заметил, что пара мутных глаз предка крайне холодным взглядом уставилась на него. Его тело непроизвольно вздрогнуло, словно его бросили в бесконечную бездну. Он словно почувствовал, что если скажет еще хоть слово, предок просто убьет его, так что он так и не посмел продолжить свою речь. Абри, который являлся братом Торриса, в этот момент быстро приблизился к нему и, с благоговением глядя на предка, дрожащим голосом сказал: «Предок, хоть и сказали, что мы должны проникнуть во владение Ячуи, но Хаммер является хозяином своего мира, так что мы просто не сможем проникнуть туда без его согласия, поэтому нам лучше придумать другой план. Не переживай, Питер обо всем позаботился». Предок становился все более раздраженным. У него даже появилось желание непосредственно убить Абри прямо на месте. Однако, талант Абри позволил предку несколько ослабить свой гнев, так как его боевой потенциал был довольно велик. Так, на лице предка появился намек на улыбку. Феодальные владения все еще являются владениями империи. Неужели вы думаете, что император действительно позволит другим людям полностью распоряжаться этими землями, как им заблагорассудится? Другими словами, каждый феодальный мир имеет специальный черный ход, и благодаря Питеру, я получил ключ от черного хода владений Хаммера. Кроме того, когда активируется черный ход, он блокирует все остальные входы в феодальные земли, таким образом, не позволяя никому сбежать оттуда. Они будут все равно что крысы в норах, так что нам просто останется перебить их всех. В данный момент в замке Ячуи. Ячуи все еще не знал о том, что семья Фрей собралась проникнуть в его владение через черный ход, чтобы избавиться от него. После того, как Дейтон ушел, Абушидуа, допив свое вино, направился к себе, чтобы лечь спать. 14 гномов и Кара также разошлись по своим комнатам. Оставшиеся девушки не пили вина, так что взяли на себя заботу об уборке и после этого также собрались было отправиться в свои комнаты, чтобы лечь спать. Но в этот момент Ячуи неожиданно остановил их всех. «Поскольку мы сегодня устроили такой роскошный банкет, я хотел бы дать каждой из вас кое-что интересное. Правда, Хаммер, неужели то оружие, которое ты обещал нам раньше, уже полностью закончено?» Немного удивленно спросила Эфия. «Все верно», — с улыбкой кивнул своей головой Ячуи. Так как оружие Вивиан создавалось специально для того, чтобы скрыть ее силу веры, Ячуи был вынужден полностью создавать самостоятельно, не осмелившись рассказать Бушидуа о том, что он украл силу церкви. Хоть Бушидуа был готов пойти на очень многое ради него, но кража силы церкви, скорее всего, он просто не сможет принять этого. Именно поэтому Ячуи специально дождался момента, когда Бушидуа уйдет спать, чтобы достать несколько видов созданного им нового оружия. «Что же ты за оружие создал для нас? Скорее показывай», — нетерпеливо попросила Вивиан. Фрея, которая уже собиралась отнести Лир в кроватку, в этот миг также остановилась. Ей тоже было интересно посмотреть на это. «Не спеши, сейчас все будет», — сказал Ячуи, и в его руках появился посох около 1 метра длинный. Большая часть палочки была тонкой и ровной, но на ее конце была странная изогнутость, которая напоминала трость Питера. Таким образом, эту палочку можно было использовать как трость в случае необходимости, и ее было довольно удобно держать в руках. Естественно, что оформление в виде трости было просто маскировкой этого оружия. На самом же деле, это было устройство, которое позволяло высвобождать силу веры. Или если говорить совсем просто, этот посох по факту был ничем иным, как Библией. «Вивиан, ты довольно особенная, так что в скором времени наверняка могут появиться люди, которые начнут подозревать тебя в том, что ты используешь силу веры. Поэтому я специально создал для тебя волшебный посох из метеоритного железа, так что благодаря своей прочности, он сам по себе уже может быть использован, как оружие, но самое главное, что когда ты, Вивиан, будешь держать его в руках, ты сможешь использовать его, как Библию Церкви Божественного Облака. С его помощью ты сможешь создавать святые слова. Кроме того, во время активации, тебе больше не нужно постоянно добавлять активирующую фразу «святое слово», с улыбкой объяснил Ечуи. Когда церковники используют святые слова, они должны были обязательно вначале сказать активирующую фразу «святое слово». Это был очень важный момент, так как подчеркивал силу веры того, кто использовал святые слова. Однако Ечуи, чтобы скрыть тот факт, что Вивиан была монахом, удалила из активационной фразы эту комбинацию слов, переложив эту функцию на волшебный посох, который он создал для Вивиан. Таким образом, ей больше нужно было для активации какого-либо святого слова использовать приставку «святое слово». Таким образом, Вивиан нужно было только произносить очень странные и непонятные слова для этого мира для активации святого слова, в результате чего, никто не смог бы обнаружить того, что она на самом деле использовала святые слова церкви, так как природа силы монахов и магов по сути была одной и той же. «Тебе нужно просто взять в руки волшебный посох и выкрикнуть нужное святое слово», — сказал Ечуи. «Кроме того, этот посох намного лучше, чем обычные Библии, так как внутри него я установил волшебную матрицу накопления силы веры, так что этот посох также способен накапливать и хранить силу веры внутри себя. Так как наша церковь имеет не очень много последователей, запасов силы веры у нас также немного, но благодаря этой функции, тебе можно не переживать о том, что у тебя может закончиться сила веры. Посох будет постоянно накапливать и хранить в себе некоторое количество силы веры. Когда посох будет полностью заполнен силой веры, его запасов хватит на то, чтобы ты могла беспрерывно сражаться в течение получаса. И естественно, что в данный момент он заполнен на максимум. Этот посох был подобен волшебному посоху, но еще и имел функцию автоматической подзарядки батареи. Разве это не то же самое, что 7 священных сосудов церкви 7? С удивлением сказала Вивиан, взяв посох в руки. Святые сосуды? Ечуи на мгновение впал в ступор, так как он впервые слышал о них. Да, священные сосуды – это оружие, которое способно поглощать и хранить в себе силу веры. Таким образом, даже если их пользователь не в полной мере осознает учение 7, он все еще способен обладать довольно внушительной силой. Священные сосуды являются очень ценными сокровищами церкви 7. Вивиан с любовью погладила своей посох и обняла его. А как, ясненько. Ечуи понимающе кивнул своей головой. Технология накопления и хранения веры не была чем-то новым. Если хорошенько подумать, то церковь 7 существовала уже не первый день, и они явно не были дураками. Таким образом, они уже успели основательно изучить силу веры вдоль и поперек. Так что их познания в этом вопросе определенно будут на голову превосходить познания Ечуи. Затем он посмотрел на Вивиан и рассмеялся. «Ну что, не желаешь испытать свое новое оружие?» «Да». Вивиан сильно покраснела от смущения и согласно кивнула своей головой, а затем она взяла посох в свои руки и после небольшой паузы сказала: «Альпака».